Земля становится неплодородной из-за грехов людей. А говорит, когда люди исправятся, то и земля даст свой плод. За Богом дело не станет. И наполнится плодами вселенная. Дальше. Мерою ты наказывал его и так далее, и так далее. Но и на что еще сегодня обращу внимание. Через это загладится беззаконие Якова. Чем загладится? Судом. Выбросил его сильным дуновением, как в день восточного ветра. Что такое вообще беззаконие? Я приведу несколько слов, связанных с грехом. Еще раз напомню, я в прошлый разбор об этом говорил. Есть такое слово «грех». Похоть, зачавши, рождает грех. А соделанный грех, что рождает? Смерть. Какой? Грех или все-таки соделанный грех? Соделанный грех. У соделанного греха есть эквивалент в Священном Писании. Он еще называется так. Беззаконие, преступление. Что это значит? Беззаконие. Значит, есть закон, а ты живешь без него, без закона. Ты беззаконник. Что такое преступление? Есть заповедь, но ты ее преступил. Преступник. Это эквивалент соделанный грех. А вот когда человек имеет закон, он его преступает, то Бог тогда с ним судится. Говорит, тогда уже нет жертвы за грех. Но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готовая пожрать противников. Вот когда мы говорим грех, то Писание говорит так. Кажется, 31-й Псалом, не буду точно называть, могу ошибиться. Но там написано так. Блажен человек, которому прощены беззакония, и чьи грехи что? Так вот, в разрезе грех и беззаконие есть разница. То когда есть грех, грех – это похоти, которые никто не знает, которые ходят в нашем сердце. Но мы не подчиняемся, мы их побеждаем. Тогда действует кровь Христа, она течет непрерывно, и она покрывает грехи. А уже когда беззаконие сделано, она не может покрыть, она может только смыть. Но когда? Когда я стану на колени, признаю, что я сделал неправильно и попрошу прощения. Тогда кровь Христа омывает грехи наши. Ну так написано? Омывает. Ну, омытое, это не значит, что его нет. Оно с меня смыто, но оно существует. Но за то, что есть смерть Христа, которую он принял. А смертью Христовой уничтожаются все наши грехи. Их нету за что благодарение Богу. Вот я на это сегодня обращаю внимание. Почему судом? Я еще раз прочитаю. Мерою ты наказывал его, когда отвергал его. Отвергал за что? За грехи, которые делали. Выбросил его сильным дуновением своим, как бы в день восточного ветра. И через это загладится беззаконие Якова. В Новом Завете те же самые мысли выражены немножко по-другому. И я тоже об этом говорил, а сегодня еще раз напомню. Если мы, имея познание истины, произвольно грешим, то что? То не остается более жертвы за грехи. Ну что остается? Ну некое страшное ожидание суда и ярость огня, готовая пожрать противников. Это наказание. Наказание. Сам грех покрывается, а вот дело, которое было сделано, значит, сделал, заработал, что посеял, то что? То пожнешь. И об этом нам не надо забывать. Я не думаю, что Бог судится очень строго за каждое наше слово, за каждое дело. Но я нисколько не сомневаюсь. Если это следует одно за другим, как преступление знающие, побещили это. Или все так делают. Я не знаю, почему мы иногда нарушаем слово Господне. Что двигает нами на нарушение. Но если мы это делаем сознательно, однажды Бог будет судиться. Однажды Бог будет судиться. И суть за что? За то, что делал. От грех, как всегда, он покрывается, уничтожает. А то, что делал под его влиянием, за это, значит, у каждого дела, это как посев. А всякий посев плод приносит. Вот что заработал, то получишь. Если во имя Господа исполняешь слово Господне, то Писание говорит, я пришел, чтобы имели жизнь, и имели как? С избытком. А если на поводу у дьявола пошел, то что тогда? Вор пришел для того, чтобы украсть, убить и погубить. Это слезы, это болезни, это скорби, это неприятность, которую мы часто переживаем. Поэтому, если Господь что-то делает, Он делает мерою. И это единственный путь для меня, для вас, то, что мы сегодня переживаем. И потом пусть нам Господь поможет, именно принявши это во внимание, смириться с тем. Ну и заключить мир с Господом. Вот это не просто же здесь вот написано, пойду войной, выжгу совсем, но если поймет, что надо делать, то что, поменяю все. То поменяю все. Если не поймет, значит, не поменяю. А какой смысл менять? Ведь Царство Божие, то все равно не пройдешь таким сердцем. Какой смысл? Поэтому хотелось бы, чтобы сегодня мы это поняли. И здесь вот написано, загладится беззаконие Якова, и плодом их будет снятие греха с него, когда все камни жертвенников он обратит в куски извести. Ну, а об идолах мы уже не говорим, о идолах солнца здесь написано и так далее, и так далее. Но вы знаете, что здесь вот настолько болезненно для народа, потому что люди со своими идолами срастаются. И когда надо их разделять, это как по-живому иногда надо рвать. Это очень больно. Это очень больно. Но Господь это делает. И Он говорит, для того, чтобы люди на первый план поставили Бога, я идолов всех их разрушу. И даже не камни останутся. Вот если идол каменный, ну и остался, допустим, его разбили, то хоть на фундамент можно употребить. Я говорю, я его в известь превращу. Уже, он уже не камень, вы разницу что, видите? Куда эту известь? Если сравнить с камнем, это уже далеко не камень. Это не что настолько ничтожное, в конце концов, окажется, что даже уже не камень. Мы будем читать, интересные вещи мы там увидим. Я немножко заскакиваю вперед. Где Господь говорил, я этот сосуд разобью, там впереди, что это глава. Говорит, даже не найдется черепка, чтобы взять что-нибудь с очага. Оказывается, если даже черепок остается, то можно еще что-то взять. Вы знаете, вот разбитый, выпуклый, еще немножко возьмешь. Говорит, а то сделаю так, и черепка не найдется, чтобы взять. Я часто думаю, а может я уже тоже черепок? Что-то еще есть, но уже черепок один остался. Иначе иногда и хочется и проверить. Оказывается, и черепком можно что-то зачерпнуть. Но черепок есть черепок. Это уже не сосуд. Но я немножко вперед запрыгнул. Там еще будет вот эта глава довольно-таки интересная. Но здесь вот Господь говорит, если буду что-то делать, то буду делать так. Так все буду разрушать, что ничем не сможешь воспользоваться. Иногда хоть что-то частично Бог разрушает, но хоть часть какую-то можно воспользоваться. Но не сосуд, то хоть черепок. А тут говорит, камни превращу в известь. Это будет то, что действительно никому не надо. Разве только где-нибудь, ну, употребляем мы сегодня как люди. Но когда говорит слово Священного Писания, камень и известь, то говорит, это ничто уже будет. Хотя сегодня и известь нужна. Но если сравнить камень и известь, это две разные вещи. Уже идола с извести не сделаешь, уже никак не сделаешь, однозначно. Это что-то такое будет незначительное. И не будут уже стоять дубравы и стуканы солнца, Ибо укрепленный город опустеет, жилища будут покинуты и заброшены, как пустыня. Почему? Потому что не станет вот этих творцов, этих идолов. Вы знаете, что сегодня, если так вот разобраться, то очень многое, что делают люди, и что приятно нашему глазу, для кого-то является идолом. Вы помните одну историю? Не знаю, это было так, но мне кажется, было. Когда некто из знаменитых людей построил какой-то дворец или церковь, уже не помню. И для того, чтобы впоследствии ни у кого такого не было, он этого зодчего ослепил. Он его кормил, он его поил, но он же больше ничего не мог строить, ничего не мог видеть. Потому что это идол для него был. Это был предмет гордости. И он не хотел, чтобы у кого-то еще что-то похожее было. Но Господь говорит, от таких людей не станет. И поэтому и город опустеет. И некому будет, значит, восстанавливать все. И там дальше написано, там будет пасти теленок. И там будет покоиться, объедать ветви его. Ну, теленок – это же беззащитное животное. Это беззащитное животное. И оно будет полностью безопасно. Потому что нет тех людей, которые могли бы навредить. А идолослужитель – это человек вредный очень. Может быть, на первый взгляд, когда мы этого не видим, может быть, это действительно что-то ценное есть. Но на самом деле он будет склонять к такому же образу мышления, как он сам. Он будет пытаться, чтобы ему подражали. И поэтому Господь говорит, что не будет это восстановлено, то, что он разрушит. Ну и, значит, я в прошлый раз остановлюсь, когда ветви его засохнут, их обломают, я остановлюсь на том, что женщины придут и сожгут их. Как только мужчины теряют достоинство, выходят на первый план женщины. И я не говорю, что это всегда, потому что в Писании были женщины-пророки, и были действительно, ну, которых Бог ценил, а в общем-то, когда общество теряет ценности, такие, ну, Божьи ценности, то вы помните, говорит, женщины будут господствовать, юноши будут ставиться, управлять, которые не понимают ничего, потому что нет другого никого. Ну, и я сестер не унижаю сегодня, абсолютно нет. Но я всегда говорю, я это сегодня вижу, всякая сестра во Христе, она немножко женщина. Ну, как бы вы ни говорили, как бы, самая хорошая, немножко женщина. Ну, и бывает так, когда что-то не на своем месте, вот как раз здесь и написано. Женщины прут, эти сухие ветви обломают. Вы знаете, что ветку сырую не так-то легко обломать, правда? Она гнется, но она не особо-то ломается. А сухая чуть-чуть раз, ну что? Соломона сломали, Самсона сломали. Ну, кого там еще сломали? Ну, подумайте, сломали. А у нас скольких братьев поломали? Правда, братья тоже умеют ломать хорошо. Я не говорю однобоко в одну сторону. Но, тем не менее, сломали. Сломали. Почему? Я читаю. Когда ветви его засохнут, сока нет, подпитки нет, вот тогда и ломается все. Тогда сам сухой, и кто-то сломать может. А если есть сок, во-первых, уже не будет никто ломать, во-первых. А во-вторых, и не сломают. Попробуйте сломать сырое. Очень трудно сломать. А сухое, раз, пожалуйста, хрустнуло, женщины сломают. Когда ветви его засохнут, их обломают. Женщины придут и сожгут их. Так как это народ безрассудный, то не жалится над ним Творец его и не помилует его Создатель его. Вот как сегодня Священное Писание напоминает, что все-таки надо и рассуждать. Почему? Народ безрассудный. Почему? Если бы рассудил. Правда, есть некоторые вещи, и не рассудишь по-человечески. Не знаешь планов Божьих, а некоторые вещи есть, рассудишь. Если рассудишь, то сделаешь правильный вывод, и тогда будет все нормально. А почему, говорит, не помился дача безрассудная? Если бы мы сегодня рассуждали над Словом Божьим, рассуждали внимательно и глубоко, то много что не делали бы. Может быть, даже поняли бы, зачем это надо. Я всегда подчеркиваю одну деталь. Мы не всегда можем понять нашим разумом, почему Господь такую заповедь написал. Но у нас тогда должна быть вера, что если Господь оставил, если Он написал, надо. Я много чего не понимаю. И, наверное, вы много чего не понимаете. Но когда мы читаем Писание, что так надо, то что мы делаем? Во всяком случае, должны делать. Не понимаешь головой, то прими верою, что написано так. А почему так? Я много чего не могу объяснить. Но так написано. Я бы очень хотел, чтобы сегодня остановились или в нашем пути поставили один такой знак, что Слово Божие, которое у нас написано, оно не меняется. Я об этом очень часто говорю. Потому что если допустить, что оно меняется, во-первых, Писание говорит, что из уст моих исходит слово неизменное. Там, правда, нюанс немножко другой, неизменное. Господь имел в виду, что я сказал, то сделаю. Но и с другой стороны, его характер не меняется, и любовь его не меняется. Неизменное. Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. А Писание, которое мы сегодня держим в руках, мы имеем образец. А образец никто не имеет права менять. Все подстраивается под образец, а не образец под что-то. Вот в чем наша проблема? Говорят, это там православные переводили, это их. Если даже допустите православным, там их ошибка, вы знаете что? То если в одном месте они допустили неправильно, то почему я должен верить, что все остальное правильно? Вы меня поняли хорошо? Или не совсем? Может, не совсем. Когда кто-то с чем-то не согласен, с тем, что надо жить вот так, как написано, они говорят, это вот те и те переводили. У них такое направление было. Может, они и были те. Но если дело касалось Библии, то руководил, контролировал Дух Святой. Это кто? Анна или Каиафа, изрек пророчества. Вы помните? Противник Христа. Но потому, что на тот год был первосвященником, он изрек слово пророческое, что лучше одному человеку погибнуть за народ, чем все погибли. И Писание говорит так. Он сказал это потому, что был на тот год первосвященником. И только он был противник Христа. Кто знает, как он жил? Кто знает, что у него мысли какие у него были, но он на тот год был первосвященником. И только по этой причине Господь мог взять его удел и сделать то, что ему надо было, сказать то, что ему надо было. Я нисколько не сомневаюсь, кто бы ни переводил Библию, он на то время был переводчик Слова Божия. Переводчик Божьего Слова. И потому я сегодня никак не могу допустить или сделать какую-то опору на то, что мне не нравится, потому что это тот и тот переводил. У нас сегодня есть это слово Господне, которое не подлежит переменам никаким. Оно проконтролировано, оно сделано. И я не просто еще раз напомню, когда надо было остановить Валаама, то Бог даже ослицу употребил. Могли бы сказать, ослицу послушали. Могли так сказать? Могли. Но тут уже ослица. Но она была ослица, но через нее Бог говорил, что это ослица. Вот что, в чем дело. Дело не в том, что она была животное и ослица. Дело было в том, кто пользовался этой ослицей. Вот в чем вопрос стоял. Поэтому я очень хотел бы, чтобы мы сегодня твердо стояли на основании апостольского учения. Мы сегодня говорим иногда, что утверждаемся на основании апостолов и пророков, но на самом деле, далеко не всегда это так. Далеко не всегда это так. Поэтому мне очень хотелось бы, чтобы мы действительно обращали внимание на Слово Божие. А оно у нас есть сегодня. Если лет 30 назад, да, наверное, ну да, лет 30 назад, ну, наверное, не у каждого было. Это было то сегодня уже для нас не будет никакого оправдания, что мы не знали, пожалуйста, любого формата, любого размера, на любом языке. Хочешь проверять, изучай иврит, читай подлинники, никто мешать не будет, и на иврите найдешь Библию. Пожалуйста, читай. Но не хочется. Вот в чем все дело. Так это народ безрассудный, то не жалится одним творец его, не помилует его создатель его. Но будет тот день, Господь потрясет все, от великой реки до потока египетского. То есть будут какие-то потрясения сильные. И, может быть, военные действия, вполне возможно, природные явления, что мы сегодня и видим. Что мы сегодня и видим. И вы, сыны Израиля, будете собраны один к другому. И будет тот день, вострубит великая труба, и придут затиравшиеся в ассирийской земле и изгнанные в землю египетскую, и поклонятся Господу на горе святой в Иерусалиме. На сегодняшний день еще не все израильтяне собраны в свою землю. Частично, да, частично рассеяны по другим странам. Хотя, в общем-то, когда мы читаем Езекииля, кажется, Езекииля, то там написано, что ропотников и непокорных я из земли обитания выведу, а в землю обетованную не уведу. Я не знаю, будет ли впоследствии Господь и на них обращать внимание, но во всяком случае такое явление отмечено, что там, где они будут жить, я их оттуда выведу, но они поедут не в Израиль, допустим, а в Америку, в Австралию. Они не поедут на свою родину, потому что они не ищут Бога, они ищут удовольствий земных. Поэтому я их оттуда выведу, а в землю обетованную не уведу. Но вот здесь Господь некоторые вещи такие открывает, что есть изгнанные и есть затиравшиеся. Сегодня не все израильтяне знают, где их колена расположены. Не знаю, насколько это верно, но говорят, что пуштуны – это одно из племен в Афганистане. Их называют специалистами партизанской войны. Значит, вот такие партизаны, которые ведут из-под тишка где-то. Очень опасно. Говорят, это колено Ефремова. Не знаю, насколько это верно. И они говорят так, что мы говорят, пока что мы не евреи. Пока что мы не евреи. Но они исполняют. И обрезание у них есть закон Моисеев. Но они говорят, мы не евреи. Но когда придет Христос, мы опять будем евреями. То я не знаю, может, это выдумали, что пуштуны – это колено Ефремова. Но, тем не менее, да, сегодня они даже не знают, сами, наверное, знают, кто они. Но рассеяны, и даже сами, наверное, израильтяне не знают, где их колено. Но Писание говорит, что придет время, вострубит последняя, вернее, великая труба, это не последняя труба. Это не относится к той седьмой трубе из Откровения Иоанна. Это совсем другое явление, совсем другие события. И будут тот день... Будет тот день, вострубит великая труба, и придут затиравшиеся в ассирийской земле. Вот эти колена рассеялись, то кто-то и знает, где кто, а кто-то и не знает даже, наверное, с какого колена. Хотя вообще евреи все знают. Нам, допустим, насколько я встречался с некоторыми, говорят, я из колена такого-то, я из колена Левина, они это помнят. Хотя уже, наверное, давно-давно не живут в своей земле. Изгнанные в землю египетскую, и поклонятся Господу на горе святой в Иерусалиме. Вы знаете, насколько это важно для евреев, да для всех нас, поклоняться на родной земле. Одно дело на чужбине быть изгнанниками, поклоняться Богу. И это уже о чем-то говорит. О верности, наверное, говорит народа. Говорит о преданности, говорит о силе Божией, что даже в изгнании они помнят свои корни, поклоняются Господу. Но насколько будет большая радость, когда они на своей земле, которую Бог дал им когда-то, на своей родине, в храме Иерусалимском, будут поклоняться Богу. Насколько все-таки это будет глубже, сильнее, ценнее. И Господь говорит, что несмотря на то, что и будут потрясения великие, и там трудно перечислить, что будет, мы вообще и не знаем вот так вот детально, что будет. В общем, знаем. Но, говорит, придет время, когда затиравшиеся они, или изгнанные они, или что-то, но они все окажутся на своей земле и будут поклоняться Господу, за что слава Богу и благодарение. Я немножко остановился именно на этой 27 главе, сейчас будем читать 28-ю. Я ее сначала, наверное, прочитаю всю, а потом начнем по стиху. Но скорее всего, не буду, еще очень много. Будем по текстам, по стихам, как и всегда. 28 глава Исаии. «Горе венку гордости пьяных ефремлян, увядшему цветку красивого убранства его, который на вершине тучной долины, сраженных вином». Знаете, вот такой текст интересный, что трудно и уловить все. Но первое, на что обращаю внимание, что ефремляне пьяные. Горе венку гордости пьяных ефремлян. Пьяных ефремлян. Увядшему цветку красивого убранства его на вершине тучной долины, сраженных вином. Сегодня недаром мы упоминали этого Ефрема. Это очень сильное колено. Это один из сыновей Иосифа. Иосифа было два сына, Манасия и Ефрем. Манасия тот, кто дает забытье. Ефрем плодовитый вдвойне. Вы помните эту историю Ефрема? Когда Иосиф привел к отцу, чтобы он его благословил и поставил по закону тогда существовавшему старшего под правую руку, под левую руку младшего, но Яков не стал так благословлять. Он сделал вот крест такой. Он правую руку положил на голову Ефрема, а левую положил на голову Манасии. И когда смотрелось сверху, этого благословения через крест. Этого благословения через крест. Почему Ефрем плодовит вдвойне? Потому что израильтяне, они были под законом. А закон – это было служение плоти. Наружное служение было. А сердца были невозрожденные. То Ефрем плодовитый вдвойне. Они могли исполнять и наружно волю Божию, и могли исполнять ее внутренне. Что я сегодня имею в виду? Очень простые вещи, на которые сегодня хочу обратить внимание. Можно сегодня делать по Слову Божию, потому что так написано. Я об этом не раз говорил. Под влиянием буквы, под влиянием страха, что если не буду так делать, прежде всего, Бог накажет. Второе. Могу потерять вечность. Третье. Если я член церкви, меня будут спрашивать, почему ты так делаешь, так нельзя делать. Могут взять на замечание, могут исключить. И потому я делаю. Но сердце мое не согласно с тем, что я делаю. А когда двойное благословение, то тогда я делаю снаружи, и радуюсь сердцем моим, что я так делаю. Я приведу такой простой пример. Не называю этих братьев, я их очень хорошо помню. Пошли пилить дрова бабушке одной в свое время. И пилят два. И один, значит, пилит и говорит, а почему это мне надо? Что нам больше всех надо? А почему я того и того не вижу? А могли бы быть другие? Он дрова пилит, надо. В нуждах святых принимайте участие. Но не согласен с тем, что делает. И он сам ропщет, и других клеймит предателем, что... И потому на этом деле крест может быть поставлен. Вы меня поняли, что я говорю? Должно быть и наружное, и внутреннее. И вот тогда это святой поступок. А когда я с одной стороны делаю снаружи, а внутри негодую, это не то, что надо. То у Ефрема было право иметь двойное благословение. А вообще, двойное благословение всегда давалось первенцу. Вы это, наверное, знаете. Почему было важно быть первенцем у семьи? Двойное благословение давалось. И здесь тоже двойное. Но здесь он был младший, но по замыслу Божию, когда Господь имел в виду церковь, он поставил Ефрема и показал двойное благословение через крест Голгофы. С одной стороны, через крест наши грехи и преступления там прибиты, а второе, Господь через благодать меняет внутренность нашу. Не просто грехи прощает, но меняет сердце, чтобы мы не грешили. А вы знаете, легко не грешить, когда тебя не тянет туда. И не так-то просто удерживаться, если тебя влечет, тянет туда, а ты знаешь, что нельзя. Все равно не делаешь. Но это ж не совсем то, что надо. И вот здесь Господь напоминает о Ефреме. И чем мне говорит, опьянел Ефрем. Через что опьянел? Я неоднократно напоминал это место Священного Писания. Когда Ефрем говорил, все трепетали. Но он сделался виновным через Ваала и погиб. И теперь они еще прибавили ко греху. И там даже литых тельцов наделали и так далее, и так далее, и так далее. Пьяный. Очень часто людей опьяняет успех, опьяняет гордость собственная. А когда человек пьяный, он уже не может трезво рассуждать и видеть все правильно. Вместо одного человека видит два, вместо двух четыре. Ну, потому что он пьяный. У него разум помрачен. Он не может трезво оценивать опасности. И есть в мире такая пословица, пьяному море что? По колено. Он же не ориентируется нормально. И вот здесь написано, горе венку гордости пьяных ефремлян. Целый венок. Что значит венок? Венок же сплетался с цветком. Один цветок за другой и венок. У него целая масса поступков была из гордости сделанная. Она его украшала.